Тем же вечером Кеннет подошёл к Дейлу. «Ну и сколько ещё ты будешь таким?» Юноша со страдающим выражением лица, прислушивающийся к топоту по лестнице на кухне, взглянул на Кеннета. Он выглядел ужасно, беспокоился за Латину, хотел узнать, как прошёл день, но трусил заговорить с ней. «Наверное, пока у Латины не кончится переходный возраст?» – бесцветно ответил Дейл. «То есть дело в ней?» Дейл горько вздохнул. «Но у меня же только брат, сестёр нет. Я не знаю, как обращаться с девочками, когда они такие... чуткие. Совершенно не знаю». Кеннет сокрушённо покачал головой. «Боги, да ведь он это серьёзно!» Жильвестер опасался не зря. Латина должна была заметить, из-за чего убивается Дейл. Если не открыть ему глаза на происходящее, она, скорее всего, похоронит чувства в глубине души и постарается улыбаться так, как хочет Дейл, мешкать нельзя. Но в то же время Латина до сих пор не попыталась исправить всё сама, то есть колебалась. Возможно, её устраивали такие отношения. Если не вмешиваться, они с Дейлом постепенно забудут о случившемся на празднике и продолжат жить в тёплом уютном мирке полном счастья. Однако сколько продержится такой мирок? «В любом случае, это один из возможных исходов. И раз он удовлетворяет обоих, то, наверное, я сейчас просто тешу своё самомнение. Но я обязан это сделать ради них!» Кеннет взял два стакана, положил в них лёд, наполнил янтарной жидкостью и поставил один перед собой, а другой перед Дейлом и сел напротив. «Кеннет, ты чего? Клиенты почти разошлись, на сегодня свободен», — ответил Кеннет и пригубил из стакана. «Так, Дейл, а теперь включи наконец-то голову». «В смысле? Латина не считает тебя отцом, но это не из-за того, что она взрослеет». «Кеннет, о чём ты говоришь? Латина никогда не считала тебя заменой своему отцу». «Разве что опекуном, и то в меньшей степени». Судя по недоумённому выражению лица, Дейл по-прежнему ничего не понимал. «Да чего же глубоко въелась тебе эта гадская черта? И как долго она в тебе живёт?» Подумал Кеннет, качая головой. «Слушай, ты ведь не притворяешься?» «Да нет же! Говори прямо, не ходи кругами!» «Латина уже очень давно смотрит на тебя, как на мужчину!» «А?» Дейл вылупил глаза, издал странный возглас, немного подумал, а потом криво усмехнулся. «Да ты что, Кеннет? Не мели? Чушь? А с чего ты взял, что это чушь? Так ведь Латина – моя милая девочка. Ну это, пускай мы не родственники, но всё равно. Латина уже не девочка. Она хоть и демон, но скоро станет взрослой. Знаю, потому ты и волнуешь за неё». «До сих пор не дошло». Кеннет снова глотнул из стакана и резко ответил. «Знаешь, ведёшь себя так, будто она ещё кроха». Дейл открыл рот, собираясь возразить, но Кеннет не дал ему сделать этого. «Сказать почему? Потому что ты хочешь, чтобы Латина оставалась маленькой!» Юноша изумился, но в следующее мгновение пришёл в себя и вновь усмехнулся. «Да не, с чего бы мне? С того, что если ты признаешь её взрослой, то должен будешь отпустить её». А вот теперь Дейл заметно напрягся. Он не столько внял доводом Кеннета, сколько судорожно искал аргументы против правды, которые всеми силами избегал. «Так, похоже, тебе всё ещё невдомёк, что это за гадская черта. Ты не хочешь расставаться с устоявшейся жизнью, я тебя не виню. Любой скажет, что ты изменился после появления Латины». «Вот именно! Что плохого в том, что я хочу жить с моей милой Латиной?» «Ничего, но она выросла. А это значит, что скоро отовсюду повылезают женихи. Их не оттолкнёт даже то, что она демон, ведь Латина что характером, что внешностью – идеальная девушка». «Ты абсолютно прав. Потому-то я и слежу, чтобы к ней не подкатывали всякие гады». «А если она сама приведёт жениха?» Дейл скривился, но всё равно ответил, как достойный отец. «Я с превеликим удовольствием размазал бы его по стене, но раз Латина захочет выйти за него, то я буду не вправе удерживать её». Главное, чтобы она была счастлива, большего Дейлу было не нужно. «Ну-ну, предсказуемость из всех щелей», — кивнул Кеннет. «Я вот к чему веду. Признав её взрослой, ты признаешь и то, что должен будешь рано или поздно отпустить её. Но ты этого не хочешь». «А потому и относишься к ней как к маленькой. Это одна из причин». «Одна? А есть и другие?» «Есть. Ты знаешь, почему Рита так злится на тебя?» «Да откуда? Латина советуется с ней по всяким женским штучкам». Главным консультантом Латины всегда был Кеннет, но иногда она могла обратиться только к Рите. В основном с вопросами о своём растущем теле и о том, чем это сопровождалось. Всё это непростое время Рита была рядом с Латиной. Она первой заметила, как у маленькой девочки расцвела чистая искренняя любовь к своему опекуну, и какие боли тревогу она приносила. «Рита злится в первую очередь из-за того, что ты в упор не видишь любовь Латины». «Да не, вы, наверное, там себе всё навыдумывали. «Сомневаюсь. Я тоже вижу, как она тебя любит». «А? Впервые я обратил на это внимание после того, как вы вернулись из путешествия. Но Рита говорит, что это началось еще раньше». Дейл сидел ошеломленно, открыв рот. Похоже, он действительно ничего не осознавал вплоть до этого момента. И это Кеннет еще умолчал, что даже завсегдатые были в курсе влюбленности Латины и прекрасно понимали, кого она так пытается добиться. «Он по полному праву заслуживает титул дремучего твердолобого чурбана». «Латина никогда не скрывала свои чувства. Она пыталась донести их до тебя улыбкой, словами, жестами, всем. Но ты отказывался видеть. Вот почему Рита в бешенстве. Говори что угодно, но я все равно. Отказывался ты по все той же причине. Ты с самого начала заключил Латину в рамки маленькой девочки. Я смотрел на нее через эту призму. Да что там, ты до сих пор так на нее смотришь». Этот фильтр отсеивал искреннюю любовь Латины. Чувства оставались безответными, однако девушка не унывала, храбрилась и улыбалась сквозь слезы, которые проливало ее нежное сердце. Не только Рита, но и все завсегдаты изгорали от желания настучать Дейлу по голове и крикнуть ему в лицо: «Да как ты этого не видишь?» «Надеюсь, теперь ты не будешь нести всякий бред про переходный возраст». «Но я же...» — промямлил Дейл, беспомощно озираясь по сторонам, но потом кое-как взял себя в руки и связно ответил: «Нет, она моя милая маленькая Латина. Я не могу думать о ней как о девушке». В принципе, он был прав. Латина действительно все еще росла, но именно за это все еще и ухватился Кеннет. «Сейчас да, а через несколько лет? Сможешь ли ты дать такой же ответ?» «Вот через несколько лет и посмотрим». Дейл явно хотел закончить этот разговор, но Кеннет не позволил тому соскочить. Его названный братец до сих пор не осознал, какую плохую черту он себе выработал. «Почему ты не хочешь принять чувство Латины?» «Так ведь она еще. Когда-нибудь Латина выйдет замуж или ты женишься, в любом случае в вашей привычной жизни придет конец. У тебя только один вариант сохранить ее: жениться на Латине». Кеннет прекрасно видел, как хорошо им друг с другом. Не только Латина позволяла Дейлу оставаться собой, он тоже морально поддерживал ее, и они оба были счастливы. Кроме того, Дейл стал зависим от Латины и даже сам не подозревал, насколько. Девушка заботилась о нем, готовила его любимые блюда, стирала ему, убирала у них на чердаке. В общем, мужественно взвалила на себя все домашние хлопоты. Люди могут понять, подходят ли они друг другу, только пожив вместе какое-то время. Сейчас Дейл возражал против Латины, но если бы он задался целью жениться, то вряд ли нашел бы кого-то ее уровня. Другие девушки меркли на ее фоне. Не было никакого смысла в том, чтобы выпускать из рук синицу и искать в небе эфемерного журавля. И что важнее всего, Дейл сам хотел жить с ней. Пусть неосознанно, но всеми своими действиями он показывал, что ему нужна только Латина. «Ну и потом, я же не говорю тебе вести её под венец прямо сейчас. Можешь подождать пару годиков. Однако ты почему-то даже не рассматриваешь такой вариант». У Дейла были все возможности сохранить свое счастье. Разумеется, никто не заставлял его жениться сию же секунду, но хотя бы потом, в планах. Вот только он и этого не делал. «В этом и есть твоя главная проблема. Я догадываюсь, почему ты сторонишься девушек. Но мне кажется, Латина давно готова к этому». Кеннет издавна присматривал за Дейлом и знал о нем такое, о чем большинство даже не догадывалось. Юноша частенько отпускал в мужском кругу глупые шуточки, но это не делало его непопулярным у девушек. Более того, одно время у него что-то намечалось, но ничего серьезного не вышло. Многие недоумевали. «Как так? Он же здоровый парень, к тому же авантюрист. Для него каждая вылазка – это танец со смертью. Не может быть, чтобы ему не хотелось выпустить пар с какой-нибудь девушкой». Но Дейл продолжил удивлять их. Казалось, ему вообще не нужны отношения. И лишь немногие догадывались, почему он так поступал. Кеннет был одним из них. Он понимал, что его серьезный и рассудительный, и при этом безмерно добрый друг предпочитает одиночество именно из-за этих своих качеств. «Ты уже очень давно готов к тому, что можешь погибнуть в любой момент». Дейл не ответил, лишь скривился так, будто его накормили чем-то горьким. «Поэтому я обрадовался, когда ты решил приютить Латину. Ведь ты нашел причину жить, ты не хотел оставлять ее одну». «Я...» Авантюристы шли рука об руку с опасностями. Некоторые выбирали эту профессию, жаждой адреналина. Они не знали, что их ждет завтра, за каким углом притаилась смерть, жили сегодняшним днем и всегда веселились, как в последний раз. Ведь следующего могло и не быть. Дейл заметно выделялся из основной массы. Он искренне беспокоился о своих близких, не только о Латине и семье, но и о друзьях. О Кеннете, Жильвестре, о всех, кто знал его еще 15-летним мальчишкой, только-только ступившим на путь искателя приключений. Он не боялся смерти. По договору с правительством Лабанда он должен был уничтожить архидемонов, даймонов и демонов, грозившихся развязать войну. А ведь у них тоже были друзья и родные, которые проклинали Дейла, ненавидели его и наверняка хотели убить. И Дейл был готов принять их чувства. Разумеется, он не собирался покорно класть голову на плаху, но и не питал никаких иллюзий. «Я могу погибнуть хоть завтра», — говорил он себе. «Поэтому ты с самого начала исключил себя из числа женихов Латины», — продолжил Киннет. Дейл резко вздохнул и открыл рот, собираясь возразить, но не нашел подходящих слов. «Ты хочешь, чтобы Латина была счастлива, и понимаешь, что уйдя из этой жизни, не сделаешь ее счастливой. Вот твоя самая гадская черта». Добрый и заботливый юнош не заводил отношений и сознательно избегал девушек, потому что не хотел оставлять их изнывающими от горя. То же касалось и Латины. Если бы в ее жизни появился тот, кому Дейл мог бы доверять, кто принес бы Латине покой и защищал ее после его смерти, то юноше пришлось бы с ней расстаться. А он не хотел терять ее и всеми силами пытался сохранить их отношения опекуна и маленькой дочки. «Погоди, я...» «Латина давно настроилась». «Что?» «Она приняла свою демоническую природу. Как и то, что все мы, не только ты, но и я, и Рита, и Тео, постареем и умрем раньше неё». И все равно она улыбалась. Пусть недолго, но они будут вместе, и ее сердце будет петь от радости и бескрайнего счастья. Дейл схватил стакан, залпом выпил его содержимое и со стуком опустил на стол. Кубики льда звякнули о стенки. Кеннет округлил глаза, напиток был весьма крепким. «Дейл, ты...» «Наверное, он так пытается скрыть смущение», — догадался Кеннет, увидев румянец на щеках друга. «Нет, я уверен, что он найдет оправдание, но теперь он хотя бы взглянул в лицо реальности». Чуть ли не отшвырнув стул, Дейл встал и широким шагом поднялся к себе. Проводив его взглядом, Кеннет посмотрел на свой стакан, покачал его в руке и негромко проговорил. «Может, не стоило наливать ему? Хотя до него, кажется, наконец-то дошло. Теперь все должно измениться. Если Дейл примет свои чувства и ответит на чувства Латины, они снова будут жить душа в душу, и все будут довольны. Хватит уже страдать самому и мучить нас. Мы-то все видим. Пора пожить и для себя, ничего такого в этом нет». Размышляя, Кеннет допил последний глоток. На следующее утро он спустился на первый этаж, чтобы приготовить завтрак, и остолбенел. По кухне шнырял юноша, который, кажется, собирался улизнуть из таверны. «Ты что делаешь?» Одетый по дорожному, Дейл резко обернулся, точно злодей, пойманный с поличным. «Кеннет, ты откуда взялся?» Из-за того, что Латина была в отпуске, Кеннету приходилось вставать раньше. Только поэтому он застал Дейла. А ведь тот собирался уйти, никому слова не сказав. Он хотел сбежать. «Мне пора на работу. Да, скоро должен прийти запрос, и я подумал, а почему бы не отправиться в столицу заранее и избавить их от лишних хлопот?» Выпалил Дейл, лихорадочно придумывая оправдание. Кажется, после вчерашнего разговора он отчаялся. «Постой, ты это... прекращай ерундой страдать!» Хотел сказать Кеннет, но осекся. Дейл посмотрел на него так, словно был готов любую секунду расплакаться, и Кеннета осенило. «Да он же совсем неопытный!» «Конечно, он многое пережил, но отношения раньше не заводил, вот и не знает, что делать». «Я оставил записку Латине. Позаботься о ней!» Срывающимся голосом прокричал Дейл, распахнул дверь и стремительно убежал, будто и не был никогда ходячим трупом. «Он сбежал. Убежал!» Крутились мысли в голове ошеломленного Кеннета. «Кстати, Латина сделала то же самое. Причем они оба решили приналечь на работу. Да чего же они похожи?» И тут он пришел в себя. «Стой, куда? Хорош дурить!» Но друга уже и след простыл.